При всей своей воле и уме теперь она служила Довлатову. С этого момента и до самого конца он делал с ней все, что хотел. Правда, он не хотел ничего плохого, лишь откровенного, страстного, душераздирающего разговора о его творчестве. Он так жаждал этого и ни в ком не мог этого найти. И, наконец-то, нашел. Наверное, к их отношениям примешивалась и другая страсть, но то уж было дело второе. Тут же он сообщил Люде, что у него две жены и обе красавицы. Но первая жена от него ушла, а скоро, видимо, уйдет и вторая, поскольку ничего в жизни его не интересует, кроме литературы. «Как муж я ничтожен, не выходите за меня. Меня не интересует ни искусство, ни природа, только литература». Настраивал, так сказать, Люду на рабочий лад. Ни Ася, ни Лен уже терпеть не могли его бурных эскапад. А тут он, как говорится, отвел душу. Требовал прочесть его рассказы за один вечер и тут же обстоятельно обсудить. Клялся в безумной любви и тут же необъяснимо надолго исчезал. И вдруг внезапно появлялся в квартире Люды с требованием немедленно выйти за него, и происходила драка с добрейшим Витей Штерном, мужем Люды. То есть, как нынче говорит молодежь, оттягивался по полной. Люда стала с этих пор главным душеприказчиком Довлатова. Именно благодаря ее воспоминаниям, особенно их переписке, жизнь Довлатова раскрывается перед нами с того далекого, 60 какого-то до самого конца. Довлатов позвонил через месяц и пригласил нас с мужем в Дом писателей на свое публичное чтение. Открыл папку и перевернул несколько страниц. Сидя в первом ряду, я заметила, как сильно дрожат его руки. Не помню всего, что он читал. Осталось общее впечатление строгой, точной прозы, без базарного шика, без жульнических метафор, без модных в те годы деревенских оборотов. Один рассказ «Чирков и Берендеев» до сих пор помню почти наизусть. Он был такой смешной, что Сережин голос тонул в шквале смеха. Некоторые фразы из этого рассказа стали крылатыми в нашей среде. Например, «Разрешите мне у вас мимоходом питаться? Не причиняйте мне упадок слез». Прошлую зиму, будучи холодно, я не обладал вегоневых кальсон и шапки. Я отморозил пальцы ног и уши головы. После чтения Довлатова окружили в коридоре тесным кольцом. Я не сразу добралась с поздравлениями. А добравшись, попросила, если можно, почитать другие его рассказы. «Да-да, конечно, я ужасно рад, сейчас принесу». Он развернулся, огромный, как Петр I, и ринулся в зал, опрокинув на ходу стоящий в проходе стул. От его надменности и высокомерия не осталось следа. «Боже, какой чувствительный!» — подумал я. В этот момент Сережа появился со своей папкой. Наутро Люда сообщила своему мужу, прочитав рассказы. «Новый гений явился». «Если б сейчас был не таким красавцем, ты все равно считал его гением?» — язвительно спросил Виктор. Красота, как мы видим, Довлатову ничуть не мешала, даже наоборот. Но главное, он бешено писал рассказы и также бешено волновался за них. И не только за столом, но и на людях, неутомимо создавая, как говорят сейчас, PR, Public Relations. Писатель волей-неволей должен создавать не только произведения, а еще и положение в обществе, что не всегда достигается одним лишь литературным трудом. Один из таких этапов мы только что наблюдали. Люда Штерн с ее умом, обаянием, широкими связями в нужных нам сферах была замечательным агентом влияния, сыграв в жизни литературной судьбе Сергея огромную роль. И главное, их переписка, их почтовый роман, возможно, главный источник сведений о жизни Довлатова. Глава 9. Навязчивая реклама. Пожалуй, пиковым событием 60-х в городе на Неве был знаменательный вечер 30 января 1968 года в Доме писателей, бывшем Шереметьевском дворце, в Белом зале с ангелочками на карнизе. Когда-то они видели тут, как травили Зощенко, теперь здесь торжествовали мы. Мне этот вечер запомнился как один из лучших в моей жизни. На сцене были мы. Довлатов, Бродский, Городницкий, Гордин, я, Уфлинт. И зал был полон до отказа. И полон кем? Сколько в Ленинграде красивых, интеллигентных, элегантных мужчин и женщин, и все они, казалось, были здесь. Я смотрел в зал и видел только красивые, умные, насмешливые, тонкие лица. Ленинградские инженеры, врачи, ученые. Когда глядел в этот зал, появлялась уверенность, что мы уже победили. Внизу была выставка картин Виньковецкого, видного ленинградского абстракциониста. Бродский, к тому времени уже вернувшийся из ссылки, был встречен общим восторгом и потряс всех, прочитав свое, ставшее вскоре знаменитым: «Так мало стало греков в Ленинграде». Овации долго не умолкали. У нас в России съездить в ссылку значит заслужить самый высший авторитет. А Довлатов читал рассказ о том, как полковник с племянником, напившись, полетели по воздуху, пересекая границы. Не скажу, что эта вещь меня потрясла. Тогда все летали. Летать — это первое, что приходило в голову вольнодумцам. Вечер прошел с феноменальным успехом.